Колени дрожали так, что я с трудом поднялся. Тяжело выдохнул, как обычно бывает перед сложной работой, которую ты все время откладывал, но все же настал черед ее сделать. А потом вытащил нож. Нет, я не испытывал никаких иллюзий относительно того, что сейчас случится. Однако просто поднять руки и кричать «Сдаемсу!» было бы глупо, да и не в моих правилах. А так можно надеяться на чудо. К примеру, Крон сейчас поскользнется и рухнет мне под ноги. А что? А вдруг? Чудеса случаются с теми, кто очень в них верит. Хотя чем быстрее приближался Бог, тем меньше это было похоже на добрую сказку с хорошим концом. Наверное, трудно вообще думать с оптимизмом, когда на тебя летит 2 центнера отборнейших мышц и злобы. Он даже не использовал скольжение. Да и зачем ему, если каждый толчок Бога покрывал добрую 100 метров, если не больше? Я глядел на непривычно голубые глаза, которые очень контрастировали с этим объятым ненавистью лицом, и просил Вселенную о спасении. Нет, действительно, хоть бы раз помогли, а то все время только и знаете, что издеваться. Кто там есть? Бог? Скугга? Мироздание? Кто-нибудь? Прием! Вот если вы хотели вдруг нарушить молчание и вмешаться в судьбу Матвея Зорина, то сейчас самое время. Крон поднял столб пыли и остановился в шагах в 200 от меня. Множество мелких камней из-под его ног ударили шрапнелью по нашему укрытию, и некоторые даже попали в меня. Но сейчас было не до этого. Я не мог понять, что именно произошло. Лишь разглядывал живого бога, облаченного в одежду из грубо выделанных шкур, явно сшитую собственноручно, и на его мечтательное лицо. Крон даже рот приоткрыл, думая о чем-то приятном, разве что слюна не капала. Мы бы так и стояли, наверное, бесконечное количество времени. Растерянный ведун и зачарованный неведомой силой Крон. Но я почувствовал волну жара, поднимающуюся от позвоночника наверх. Это чё? Я всё сделал? Через меня говорит Скугга? Я избранный? Я светоч этого мира и могу аккумулировать с собой энергию Вселенной? Какое приятное тепло! Какое приятное... Нет, неприятное... Офигеть, какое всё горячее! Я торопливо скинул с себя рюкзак, чуть не прыгая на месте. Вот надо же, даже забыл про опустошенность и прочие несчастья. Сейчас я просто пытался почесать спину, которая горела. Но уже после избавления от рюкзака стало полегче. Меня нельзя было назвать гением, но и полным тупицей я не являлся. Поэтому сразу понял, что источник местной атомной станции находится внутри. И я не ошибся. Стоило открыть рюкзак... как я увидел раскаленную до красна трубку. И все начало вставать на свои места. «Юния, это ты?» «Помолчи. Не до тебя». Тон у Лиха был такой, будто ей жилы выкручивают. Даже представить не могу, что испытывала нечисть при воздействии на могущественного Крона. И не знаю, что она делала. Однако это что-то явно работало. Великий из рубежников, который мог создавать ужасных монстров и уничтожать смертных, особо не напрягаясь, развернулся на своих колонноподобных ногах и затрусил прочь, совсем как какой-нибудь зожник на утренней пробежке. «Юния, что это было?» — спросил я, когда он скрылся из виду. «Матвей, который сейчас час?» — поинтересовалась обессиленная Лихо. «Я не знаю. Может, полдень по-местному, а что?» «А то, что сейчас не время для глупых вопросов. Надо убираться отсюда так быстро, как только можно». «Спорить с умной женщиной? Лишь себя дураком выставлять?» Я глянул на Анфалара, который уже упал до 7 рубцов, и подхватил его на руки. То ли Скугга засчитала мою попытку спасти товарища, то ли прошло немного времени, и часть промысла восстановилась сама собой. В общем, я не почувствовал каких-то особых неудобств. Новоиспеченные рубежники после внезапного бегства Крона очухались сами. Я лишь дополнительно ускорил их добрым словом и пинками. Ладно, ничего доброго в моих словах не было. Зато через половину минуты мы уже бежали вверх по каменистому склону. «Никого ждать не буду!» — орал я, даже не оборачиваясь. «И спасать тоже! Если отстанете, то отправитесь на прокорм тварям Крона!» И рубежники верили. И рубежники бежали. Так быстро, как было вообще возможно в этом мире. Думаю, если бы существовала дисциплина по взбиранию на гору, мы бы побили все мировые рекорды. Ничто так не мотивирует, как желание сохранить свою никчемную жизнь. Правда, в подобные моменты кажется, что не такая уж она и никчемная. Это был не банальный марш-бросок. Мы действительно двигались с предельным ускорением, не задумываясь о том, что можем просто рухнуть, как загнанные в галопе лошади. И, конечно же, это произошло. Как ни странно, первым упал я. Технически мы вместе с Энфаларом. А спустя полторы минуты подоспели и стражники. Они пусть держались на ногах, упираясь руками в колени, но не могли разогнуться. Под нами расстилалась вся долина. Ныне безлюдная, действительно мертвая. А где-то там, нескончаемо далеко, угадывались поверженные твари. «Две минуты отдыха», — сказал я. Произнес я это не сразу, то и дело пытаясь отдышаться. Да и ляпнул так, для проформы. У меня не было часов, чтобы сделать отсечку по времени, но небольшой отдых действительно нужен. К тому же у меня остались вопросы. «Юния, он вернется?» — спросил я. «Вернется», — ответила не Лихо, а ее бледная тень. «Только я не знаю, когда. На Крона долго никто из наших не воздействовал, и это... хорошо». «Что значит «не воздействовал»?» «Когда мы служили богам, то они использовали нас не только для устрашения и войны. Часто кроны просили нас ублажить их». «Это не то, о чем я сейчас подумал». «Ты слишком молодой, Матвей, поэтому только и думаешь, что телом. Лихо работают с разумом. Заглядывают в такие потаенные уголки, о которых сам человек давно забыл». «И ты сделала его счастливым?» «Мы называем это наполнением, как процесс убийства существа поглощением». «Так почему бы вам не применять наполнение ко всем существам? Тогда вас начнут боготворить». «Ты очень молодой», — повторила Юния. «Дорога разрушения всегда шире и просторнее, чем тропа созидания. Наполнение, как бы это смешно ни звучало, делает нас слабее, тогда как опустошение дает силы». Я кивнул, понимая, о чем говорит Лиха. Нельзя быть хорошим, если за это мало того, что ничего не дают, а еще и бьют по голове. Все-таки хист и вся эта всеобщая магическая фигня — нечто со своеобразным чувством юмора. «Юния, я хотел сказать спасибо тебе». «Я делала это не для тебя и твоих новых друзей», — ответила нечисть. «Пусть так, но это не отменяет моих слов. Ты спасла меня». «И что, отпустишь?» усмехнулась Лиха. «Посмотрим, по крайней мере, точно не брошу в беде. Так, стражники твердыни Фикой, руки в ноги, до города больше не останавливаемся. Слабых и уставших мальчиков сбрасываю со скалы». Мы продолжили свой бег, а я тем временем все размышлял о Юнии и ее способностях. И мне казалось, что изначальный план избавиться от Лиха летел в тартарары, потому что именно теперь я меньше всего хотел расставаться с таким могущественным существом. Надо лишь сделать так, чтобы мы подружились. Глава 20. Возвращаться было немного волнительно. И не только потому, что существовала немаленькая вероятность, что Крон начнет мстить, и мстя его окажется страшна. С этим товарищем вообще ничего не понятно. Если уж Лиха сама не могла толком предсказать, в каком настроении будет бог после ее вмешательства. Парился я из-за груза ответственности, который в прямом смысле покоился на моих плечах. Не слишком ли сильно я...